Глава 12, в которой Энни Мэддокс во время чаепития ведет себя безумнее, чем шляпник, а леди Аннабель лишается головы. Все оставшееся до визита попечителей время Оливию преследовал страх разоблачения и ожидания скандала, который вот-вот разразится в Сент-Леонардсе. Действительность оказалась куда хуже ее фантазий, но до этого было еще далеко. День шел своим чередом. Вернувшись в кабинет мисс Эппл, Оливия продолжила сражаться с печатной машинкой и сортировать почту, автоматически выполняя распоряжение директрисы и вздрагивая всякий раз, когда в дверях появлялся кто-то из персонала. Ей казалось, будто все вокруг понимают, что она собирается совершить, и ладони ее мелко дрожали, и тонкий шифон блузки неприятно липнул к спине. Когда дети, вернувшись из школы, затеяли игры на лужайке, даже в их звонких голосах ей чудился упрек. Терзания эти были невыносимы, особенно учитывая, что сведения о Филиппе, обещанные Энни, могли оказаться ложными или вовсе не иметь значения. Выбор. Всегда приходится делать выбор, вспомнились ей недавние слова мучительницы, и Оливия тяжко вздохнула, чувствуя глубокое отвращение к Энни и к самой себе. «Что с вами, мисс Адамсон?» Директриса повернулась и посмотрела на нее поверх очков. «Я уже полчаса слушаю ваши вздохи, и вы что-то очень уж раскраснелись. Это модные румяна? Или у вас температура? Пойдите к миссис Мэйси, спросите у нее чашку горячей воды с лимонным соком, и даже не вздумайте разболеться, слышите? Этого нам только не хватало». Оливия послушно отправилась в кухню, по пути кляня себя за несдержанность, но заходить внутрь не стала, прислонившись к стене. Она узнала басовитый рокоток воспитателя. Ему вторил ворчливый дискант кухарки. «Вдвое! Миссис Мэйси, вдвое больше, чем сейчас! И помощницу вам наймут! Ну сколько можно в самом деле тащить все на себе в одиночку?» «Да почему же в одиночку-то, мистер Боткин? Старшие девочки у меня всегда на подхвате, и мисс Чуточка никогда в помощи не откажет, и новенькая вроде не безрукая оказалась, так что...» «Помощница для кухарки, миссис Мэйси, это вопрос престижа, самоуважения, если хотите, а жалование? Ну, раз вам деньги не нужны, то, может, вам и вовсе от него отказаться. Мисс Эппл будет рада радёшенька, уверяю вас. Купит еще одну швейную машинку или пони заведет, чтоб детишек позабавить». «Чересчур нажимает, зря он так», — подумала Оливия отстраненно, и в подтверждении ее мыслей кухарка вспылила. «А вы меня не наускивайте, мистер Боткин!» Что-то звякнуло, затем послышался яростный стук ножа по доске. «Мне, знаете ли, есть за что быть благодарной, мисс Эппл. Вы дел-то этих не знаете, а туда же суетесь, и мисс Данбар с пути сбиваете. Ее-то вы тоже жалованием завлекли, или что другое пообещали?» Оливия вовремя укрылась в умывальной, потому что мистер Боткин стремительно выскочил из кухни и неминуемо врезался бы прямо в нее. Как у всех не очень умных, но одержимых амбициями людей, его безмерно задевало, когда окружающие замечали его хитроумные, так ему искренне казалось, маневры. Оливия пустила холодную воду, подержала ладони под серебряной струей, побрызгала на лицо. Глядя в зеркало, прошептала «Главное, что стоит на кону», и слова эти оставили во рту полынную горечь, а зеркальный двойник смотрел внимательно, цепко, не скрывая осуждения. Она умылась, и хотя бы утих предательский румянец, и руки перестали трястись, как у мелкого неопытного воришки. Вернувшись, она застала в кабинете младшую гувернантку. Та с нарочито покорным видом стояла перед директрисой, а когда Оливия протиснулась к своему столу, ухитрилась ей подмигнуть. «Много раз об этом говорили, мисс Гриммит. Чтобы нарушать крупные правила, необходимо соблюдать мелкие. Дети должны носить приютские шапочки, когда идут в школу. Не нужно зря раздражать школьных инспекторов. К чему нам лишние проблемы?» «Виновата, мисс Эппл, учту. Просто Эмили уж так просила ей позволить, чтоб коски ей не смять. Вот сердце и не выдержало». Мисс Гриммит, сама кроткость и смирение, склонила повинную голову и быстро сменила тему. «Там привезли образцы тканей из лавки Мэтчема. «Мисс Данбар хочет выбрать фланель. Она покрепче будет, и цвет такой приятный. Коричневый, не маркий. Говорит, что...» «Ну вот еще. Это на летнее-то платье. Почему меня сразу не позвали?» Мисс Эппл рывком выволокла из-под стола непослушную ногу и решительно встала, опираясь на столешницу. Взявшись за поданную ей трость, она распорядилась. «И еще проследите, чтобы новенький переоделся в чисто и вымыл уши и шею, и надо как-то справиться с мисси, хочет она того или нет. Можете пообещать ей шестипенсовик, хоть это и порочная практика, но сегодня все должно быть безупречно». «Да Господь с вами, дорогуша!» — обиделась младшая гувернантка. «У нас никто в заморашках не ходит, и к мисси я подход знаю, так что обойдемся без вашего шестипенсовика. Отмою дочисто родная мать не признает». «Нервничает», — пояснила она, когда директриса вышла. «Просто комок нервов, а не женщина. И все из-за этих, из-за комитетских». «Но они еще не знают, с кем связались. Мисс Эппл ради детишек готова на все, буквально на все. Так что и на этих управа найдется. Ну что, милочка, вы у нас освоились?» Она плюхнулась на стул и переключила внимание на Оливию. «Нам с вами повезло. Вы и картинки малевать мастерицы, и похозяйничать. А как вы с Энди-то управились лихо. И на братца-то вы как похожи. Одно лицо, ей-богу. Только вы... чего-то бледненькое. А что он сбежал-то? Надоело ему у нас. Мисс Эппл жуть как на него злилась». Охочая до сплетен гувернантка смотрела Оливии прямо в глаза, и то и стоило изрядных усилий беспечно рассмеяться. «Знаете, мисс Гримит, Филипп с детства такой, увлекающийся. Сегодня здесь, завтра там...» И она неопределенно помахала рукой. «Написал мне, что хочет развеяться. Я ему, конечно, сделаю внушение, когда вернется». «Ой... толку-то?» — усмехнулась гувернантка. «Молодые джентльмены все такие. Пока не женятся, да не остепенятся, а некоторым и это не в помощь. До пятого десятка все как мальчишки. А правду говорят, что у вас отец скрипач знаменитый. Энни разболтала, вы не думайте, мы сами-то сплетни не особо жалуем». «Пианист, мисс Гримит, не скрипач». «Чего же он вас работать-то заставляет, если знаменитый?» «У него новая семья, мисс Гримит. И мы не поддерживаем связь. Мы с братом сами по себе, так было всегда». Оливия говорила все холоднее и холоднее, давая понять собеседнице неуместность таких личных вопросов, но та не унималась. «Ты смотри, как оно бывает. Ох уж эти джентльмены, и знаменитые, видать, не лучше прочих. Дети-то у него есть от новой супружницы». Гувернантка устроилась поудобней, намереваясь уютно поболтать о том, о сём, но тут служайки перед домом послышались вопли и нецензурная брань. «Ой, это Присси, не иначе!» — безошибочно определила она источник переполоха. «Ну и влетит же ей, если мисс Эппл услышит. Опять разгалделись галчата. Тяжко с ними стало в последнее время», — пожаловалась она, нехотя поднимаясь. «Одни носом клюют, спят на ходу, еле нитку в иголку вдевают, другие скачут, как бесенята, никак их не угомонишь. А Присси-то уж совсем распоясалась, розги по ней плачут, да только у нас такое не в ходу. Еще бы Энни рук не распускала». Младшая гувернантка с трудом поднялась из низкого кресла и подмигнула. «Забегайте ко мне вечерком, поболтаем. И с Энни поменьше знайтесь, оно вам ни к чему». «Почему вы мне это говорите, мисс Гримит?» От слов гувернантки все страхи Оливии о разоблачении вернулись. «Так она на кухне всем разболтала, что вы с ней лучшие подруги. Потому и говорю, ни к чему это вам. Приятнее гадюку в подружке взять, чем нашу Энни. Не человек она, а перекидыш. Будь моя воля, я бы в полнолуние ее в кладовке запирала. От греха подальше». Хлопнула дверь, и через минуту Оливия увидела из окна, как мисс Гримит сгребла в охапку легающуюся нарушительницу спокойствия и невозмутимо потащила в дом. Девочка же обмякла точно котенок в зубах матери и, мгновенно успокоившись, прильнула к гувернантке, которую, по всей видимости, нисколько не боялась. Когда Энни пришла за Оливией, та была настолько измучена ожиданием, что испытала странное облегчение. Мисс Эппл проверяла, правильно ли сервировали стол к обеду. И Энни, удостоверившись, что Оливия одна, вынула из кармашка передника бутылочку инжирного сиропа и приказала ей поторапливаться. На ватных ногах Оливия последовала за ней, молясь про себя, чтобы кухарка или кто-нибудь другой им помешали. Однако кухня была пуста. На плите томились суп и жаркое, и соус с дижонской горчицей и сливками, остывая, булькал в медном сотейнике, распространяя соблазнительные запахи. Судя по ароматам, витающим в кухне, миссис Мэйси питала пристрастие не только к корице. Пряные нотки мускатного ореха и кардамона дразнили обоняние и вызывали аппетит. Загубить такой обед было настоящим кощунством. «Ну что, мисс Адамсон, вы готовы?» Глумливо поинтересовалась Энни, передавая ей бутылочку с сиропом. «Да не тряситесь вы так. По две унции в каждое блюдо. И вы получите то, что вам так нужно. Разве я многого прошу? Или вы хотите, чтобы я передумала?» «Ну же!» — топнула она ногой, теряя терпение. Отступать было поздно. Оливия вынула пробку и влила густую темную жидкость поочередно в суп, жаркое и соус. Энни, схватив ложку, принялась мешать содержимое кастрюль, дурачась и приплясывая от восторга. «А теперь, Энни, быстро говори, что ты знаешь о мистере Адамсоне. Прямо сейчас, иначе я закричу, а когда все сбегутся, скажу, что застала тебя здесь с бутылкой сиропа. Учти, я не шучу». Энни внимательно посмотрела на Оливию, оценивая ее готовность выполнить обещанное. Много лет, выживая лишь благодаря своему звериному чутью, она поверила угрозе. «Ладно», — кивнула Энни. «Это был честный уговор. Так что вот вам. За мистером Адамсоном следили. Как в кино показывают, представляете? Так что неудивительно, что он исчез, и вам приходится его искать». «Следили? Кто? Ты знаешь этого человека?» «Возможно», — промурлыкала Энни, откровенно наслаждаясь растерянным видом Оливии. «А я его знаю. Это кто-то из Сент-Леонардса?» «Ох, как много вопросов, мисс Адамсон, и ответы на них будут стоить дороже, значительно дороже. Или вы надеялись получить все, заплатив лишь один раз?» От такой наивности Энни снисходительно улыбнулась. «Что ж, раз уж вам так понравилась наша игра, то я придумаю, чем еще вы сможете меня порадовать». Девушки смотрели друг на друга. Одна с плохо скрытым отвращением, другая с лукавым вероломством подменыша. Безмолвный диалог закончила Энни. Будничным тоном она распорядилась. «Хватит так на меня глазеть, а то я и разозлиться могу. И вымойте ложку, чтобы не осталось следов. А я отнесу это». И она помахала пустой бутылочкой. «В комнату нашей милой-милой Нелли. И не переживайте вы так. Мисс Адамсон, вас никто не заподозрит, пока мы дружим». «Конечно». Энни ухмыльнулась и, пританцовывая, отправилась исполнять вторую часть своей гнусной забавы. Как только она вышла, Оливия добавила в каждую кастрюлю по щедрой пригоршне соли, а потом вымыла ложку и скорее покинула кухню, сама не замечая, как сильно, до боли в челюстях, стиснуты ее зубы. В коридоре Оливия наткнулась на доктора Гиллеспи. Тот стоял, облокотившись на подоконник, и задумчиво слушал, как дети поют старинный мотет. Их голоса, чистые, мелодичные, уплывали ввысь под своды старого дома, но и здесь, внизу, приглушенное пение слышалось вполне отчетливо. «Словно ангелы Господни, правда? И не подумаешь, что это всего лишь бесполезные для общества сгустки протоплазмы», — меланхолично произнес он. «Такие заявления не делают вам чести, доктор Гиллеспи», — вспылила Оливия. «Если вы так думаете, то что делаете здесь, в Сент-Леонардсе?» «А что вы, дочь знаменитого Джона Адамсона, делаете здесь, в эстенском приюте для потерянных мальчишек и девчонок?» «Думаю, ответ на этот вопрос намного интереснее. Но я вижу, что мисс Эппл быстро обратила вас в свою веру», — усмехнулся доктор, однако, заметив, какой неприязнью вспыхнули глаза собеседницы, спохватился. «Я рассердил вас, мисс Адамсон. Всему виной моя манера открыто выражать свои мысли тому, кому я доверяю. Видите, как мы с вами близки. Доверьте и вы мне свои мысли, прошу. Вчера вы не ответили на вопрос о брате. Вы сильно к нему привязаны? Учтите, вашему мужу это может не понравиться». «Не вам об этом печалиться, доктор Гиллеспи. Я не приму ваше вздорное предложение ни в пятницу, ни в другой день. Забудьте об этом. А что до того, зачем я здесь, так это не ваша забота». Вопреки обыкновению, Оливия позволила себе быть грубой, хотя на доктора ее холодность должного впечатления не произвела. Молниеносным движением точно ловил змею, он схватил ее запястье и прижал большой палец к пульсирующей синей жилке. «Одно из двух. Или вы и правда сердитесь на меня, или я вам не безразличен?» «Сержусь, будьте уверены. И сильно!» «Значит, не безразличен», — с удовлетворением кивнул доктор. «Был бы безразличен, то не сердились бы». «Вы невыносимы!» Оливия освободилась и спрятала обе руки за спиной, даже не осознавая, каким детским получился этот жест. «Правда?» — обрадовался он. «Значит, ваши чувства сильнее, чем я думал. Не возникает ли у вас желания дать мне пощечину?» — с надеждой осведомился он. «Непременно возникнет, если вы не уйметесь». «Ну же, мисс Адамсон, не упрямьтесь вы так. Дайте мне шанс заслужить ваше расположение. Как насчет того, чтобы посетить кинематограф? После можем выпить чай и поболтать. Ну так что, вы согласны? Не хочется напоминать, но за вами кое-какой должок. Помните?» В очередной раз Оливию выручила пробегающая мимо младшая гувернантка. Делая вид, что не смотрит на парочку у окна, она многозначительно откашлялась и бросила на бегу. «А мисс Эппл-то вас обыскалась. Ни вас, доктор Гелеспи, ни вас. Вы ей пока без надобности. Сидит у себя мрачная такая и ворчит. Говорит, на кой я секретарей нанимаю, если один сбежал, а другой вечно, и под рукой-то нет, когда она нужна. И ведь не поспоришь, да, мисс Адамсон?» Невинно поинтересовалась она, повернувшись к обоим спиной и роясь в кладовке среди стопок полотенец и коробок с мыльной стружкой. «Я хочу, чтобы вы, Сенни, провели чаепитие для младших у леди Аннабель. Они что-то сегодня буйствуют, а любимый ритуал всегда их успокаивает. Заодно получше познакомитесь с детьми», — сухо распорядилась директриса, когда Оливия переступила порог ее кабинета. «Стол накроют дежурные, так что вам, Сенни, останется только следить за порядком. Это несложно, но сегодня вам придется приглядывать и за Энди. Было бы несправедливо оставить его в спальне одного, пока другие веселятся, верно?» «Хорошо, мисс Эппл, я поняла. И еще хотела сказать. Я сожалею, что вам пришлось меня искать. Видите ли, мне понадобилось...» Директриса поморщилась, вскинула правую ладонь и сомкнула пальцы в щепоть, будто дирижер, приказывающий оркестрантам умолкнуть. «Скажу один раз и больше повторять не буду. Как вы успели заметить, мисс Адамсон, персонал Сент-Леонардса крайне немногочислен. Из-за этого круг обязанностей каждого сотрудника весьма широк. Вы, несомненно, привыкнете к нашему ритму жизни, но для всех будет лучше, если это произойдет как можно скорее». «Понимаю, мисс Эппл. Приложу все усилия». Оливии вдруг захотелось вытянуться в струнку и приподнять подбородок. «И в качестве совета, если позволите...» Мисс Эппл отвлеклась от переписки с поставщиком ткани и фурнитуры и посмотрела на нее поверх очков. «Постарайтесь для начала делать все хотя бы в два раза быстрее. Потом сами не заметите, как втянетесь и начнете успевать гораздо больше. Попробуйте, вам понравится. Так что поживей, мисс Адамсон, поживей! Не заставляйте детей ждать!» Следуя совету директрисы, Оливия бодрой рысцой устремилась на второй этаж, но все равно опоздала. Когда она вошла в особую комнату Сент-Леонардса, единственную из всех, что запиралась на ключ, и в которой находилась таинственная леди Аннабель, упомянутая в письме Филиппа, то увидела длинный, низенький стол, накрытый к чаю, и с десяток детей, чинно сидевших вокруг него, на маленьких стульчиках. Во главе стола в изящном кресле с плетеной спинкой меланхолично покоилась крупная кукла в нежно-розовом чайном платьице, какие носили в начале беззаботной эдвардианской эпохи. Рядом с ней сидела Энни, украсившая себя хрустальными сережками и брошью, а больше никого в комнате не было. «Это что, есть леди Аннабель?» — не сдержала Оливия своего разочарования. «Леди Аннабель? Сью Таунсенд Ричмонд», — поправила ее Энни. «Ну, конечно. А вы кого думали здесь найти? Вдовствующую графиню, играющую на арфе?» Она скрипуче рассмеялась, и некоторые из девочек, вторя ей, подхалимски захихикали, прикрывая ладошками рты. Свободное место у стола нашлось только возле Энди Купера, и когда Оливия с некоторой опаской устроилась на крошечном стульчике, тот придвинулся к ней ближе и потянул за рукав. Под столом он показал ей пару жестяных монеток, а потом спрятал их в карман и расплылся в довольной улыбке. «К кто поможет нам с леди Аннабель разливать чай?» На удивление ласково спросила Энни, и все дети, за исключением рыжеволосой Дики и девочки, с которой она сидела в обнимку, оживились и заерзали, привлекая к себе внимание. «Я, мисс Мэддокс, ну пожалуйста, пожалуйста, можно я?» подпрыгивала растрепанная девочка с темными и чуть раскосыми беличьими глазами. «Нет, Приси, не ты. Мне рассказали, как ты сегодня себя вела, и мы с леди Аннабель тобой недовольны». Энни взяла куклу за талию и пропищала от ее имени. «Только не Приси, только не эта гадкая девчонка, я этого не перенесу. Ах, я, кажется, падаю в обморок. Где моя нюхательная соль? О, мне дурно!» Кукла повалилась на кресло, обмахиваясь веером, и дети из числа тех, кто не понаслышке знал об истинном нраве Приси Безивуд, зашлись от смеха. Энни дала себя поуговаривать, не скрывая, что ее это забавляет, и всякий раз задействуя куклу и ее зонтик в интерлюдиях, напоминавших представления Панчо и Джуди, какие показывают в передвижных будках, но потом все же выбрала двух счастливиц и поручила им разливать чай. Для Оливии тоже нашлось дело. На своем конце стола она раскладывала по фарфоровым блюдечкам миниатюрные сэндвичи с огурцом и передавала их по кругу, не забывая и про соседа. Энди, казалось, заглатывал квадратные кусочки хлеба, не жуя, и каждый раз смотрел на Оливию голодными слезящимися глазами, будто старый уличный пес. «Имейте в виду, мисс Адамсон, если Энди стошнит, то он никогда больше не войдет в комнату к леди Аннабель и не сядет с ней за стол», — предупредила Энни, проходя мимо, и Оливии пришлось признать справедливость этих опасений. Вид у мальчика стал сосредоточенный и хмурый. Он икал, морщился и улыбаться прекратил еще три сэндвича назад. Пока она хлопотала, чтобы напоить Энди чаем, и вела светскую беседу с леди Аннабель, за которую теперь отвечала крупная, но смышленая и очень воспитанная девочка, в ком несложно было узнать Мисси, идейного борца с мытьем и рыбьим жиром, Энни стояла у окна, повернувшись ко всем спиной. «Вы бы хотели завести домашнего слона, мисс Адамсон, или жирафа?» Склонив голову в светлых кудряшках, вопрошала кукла фальцетом. «Я как раз жду посылку, леди Аннабель. Слоны и жирафы — мои любимые животные, а еще кенгуру и утконосы», — чинно отвечала Оливия, и все покатывались со смеху, подсказывая Мисси новые вопросы. Энни никак не реагировала на общее веселье. Так вышло, что весь день она была слишком занята, и прочесть письмо, тайно подсунутое под дверь ее комнаты мистером Боткиным, смогла только сейчас. Не веря своим глазам, она вновь и вновь перечитывала строчки, чей смысл превращал мир, каким она его знала, в пылающие руины. Прочитанное не умещалось в сознании, и Энни, глядя на расплывавшиеся перед глазами буквы и чувствуя, что ее вот-вот накроет какая-то страшная темная тень, стремительно приближавшаяся к ней, тихонько всхлипнула, но в общем шуме этого никто не услышал. Письмо выпало из ее рук, и она начала топтать его, будто мерзкое насекомое. «А вы когда-нибудь летали на воздушном шаре, мисс Адамсон?» — пищала кукла. «Очень мило, что вы спросили, леди Аннабель. Весной я каждое утро поднимаюсь на нем к солнцу и протираю его от пыли бархатной тряпочкой, чтобы оно ярче сияло. А как вы думаете, из чего феи пьют чай?» «Ну, конечно, из яичных скорлупок фазаночки», — очень серьезно ответила Оливия. «А к чаю у них подают бузинное вино и пирожные из фиалок». «А вы когда-нибудь видели призрака?» Набравшись храбрости, вне очереди и с места, что было явным нарушением правил, выкрикнула Эмили со светлыми косичками и покраснела. Ответить Оливия не успела. Энни Мэддокс, сама бледная, точно привидение, отошла от окна и медленно приблизилась к столу. Те, кто сидел спиной к ней и не мог видеть ее лица, продолжали дурачиться и смеяться, но, заметив ужас на лице остальных, замерли. «Мисс Мэддокс, вам плохо?» Оливия так встревожилась, что обратилась к ней по фамилии. «Проводить вас к доктору Гелеспи?» Энни видела, как шевелятся губы Оливии, как округляются глаза детей, как валится на пол глупая дурацкая кукла и Мисси пятится к стене, прижимается спиной к обоям с розовыми загогулинами, похожими на извивающихся в агонии дождевых червей. Тень все приближалась, и усиливался шум в голове, перекрывающий все звуки, гудящий, шершавый, колючий, невыносимый. «Громче, еще громче!» Энни заткнула уши, Но он не исчез, ударила себя по виску со всей силы, кулаком, но шум не хотел ее покидать. Тогда она принялась методично швырять в стену чашечки от парадного сервиза. Пустые лопались с тонким звоном, полные чая оставляли на обоях безобразные кляксы, в каждой из которых ей виделся собственный шрам. Шум начал стихать, но ничей голос все равно не мог прорвать его защиту. И Энни, не обращая внимания на сгрудившихся за спиной Оливии детей, принялась за блюдце. Что-то попалось под ноги, она едва не запнулась, но это была всего лишь леди Аннабель. Схватив ее за ногу, обутую в лайковый башмачок, Энни швырнула куклу в стену и выбежала из комнаты, задев плечом дверной косяк и даже не ощутив боли. Оцепенение рассеялось. Дети выбежали в коридор и сыпались горошинами по лестнице вслед за Энни. В разоренной комнате леди Аннабель остались только Оливия и Энди Купер, который, как ни в чем не бывало, уселся на стульчик и принялся грызть лимонное печенье. Медлить было нельзя, но и упускать такой случай тоже. Оливия быстро подобрала брошенное письмо и сунула его в карман. Затем, взглянув на мальчика и убедившись, что тот по-прежнему равнодушен ко всему происходящему, самым непочтительным образом схватила леди Аннабель за мягкое тряпичное тельце. Кукле повезло. Ее хрупкое фарфоровое личико уцелело благодаря молниеносной реакции Мисси, чего нельзя было сказать о нарядных одежках, облитых чаем и молоком. Перевернув леди Аннабель на живот, Оливия нашла у нее на шее завязки, хитро спрятанные под светлыми кудряшками, и потянула за них. Однако голова куклы крепко сидела на мягких плечиках. «Ну давай же!» — страстно шептала Оливия, навалившись на многострадальную куклу и стараясь как можно быстрее открутить ей голову. Внизу явно разгорался нешуточный скандал. Оттуда, через открытую дверь и лестничный пролет, доносились пронзительные выкрики и гул голосов, да и Энди, опустошив блюдо с печеньем, поглядывал на всю эту возню с нехорошим интересом. Наконец голова леди Аннабель отделилась от тела, но все было напрасно. Она оказалась пуста. Оливии пришлось потратить еще несколько минут на то, чтобы вернуть ее на место, и когда она вновь навалилась на куклу, что-то ощутимо кольнуло ей локоть. Под кукольными одежками ее ждал сюрприз. На спине леди Аннабель обнаружился грубо распоротый шов, скрепленный раскрывшейся булавкой. Таких булавок во всем мире было только две. Кривоватых, из сплющенной проволоки и с синими бусинами от дешевенького ожерелья Изабеллы в качестве украшения. Когда-то давно Филипп скрутил их из шляпной сетки для себя и сестры, и много лет они служили близнецам напоминанием о погибшей матери. Оливия запустила руку в прореху, но не обнаружила ничего, кроме комков серой ваты. Тайник, если он таковым и являлся, был опустошен кем-то другим. Наскоро приведя куклу в порядок, она вернула ее в плетеное креслице, подхватила Энди, который ловко, как обезьянка, стиснул ее руками и ногами и побежала вниз, туда, откуда доносились пронзительные крики Энни Мэддокс и недвусмысленный звон стекла.